С утренней почтой пришло несколько чеков, в том числе один от человека, от горла которого мы отцепили шантажиста. У меня оставалась гуттаперчевая печать, и я мог их оприходовать, но чтобы оплатить три полученных счета, предстояло прогуляться до 54-й улицы и проверить, правильно ли оформлена доверенность на Марка. Паркер оформил доверенность правильно, и я был рад, что Марка подписал чеки с первой просьбы, даже не заглянув в счета. Если бы он попытался устроить мне аудит, клянусь богом, я бы съехал с квартиры и поселился бы в гостинице. Оставалась и другая рутина, вроде звонка Хьюиту на Лонг-Айленд, чтобы проверить, как довезли орхидеи и все ли в порядке у Теодора, организации службы ответов на звонки, приема отчета от Фреда Деркина по делу о письмах с ядом, которое было главным из незаконченных расследований и так далее. Но я успел с ними расправиться до 2 часов, до времени встречи с Лицом. Провожая его в офис, я столкнулся с небольшой проблемой. Где мне сидеть? За своим столом или за столом Вульфа? С одной стороны, я не Вульф и не собираюсь им становиться. С другой стороны, при замене в бейсболе новый игрок сразу встает в круг, а не ждет в сторонке. Кроме того, интересно будет взглянуть, в каком свете выглядит человек, когда он сидит перед Вульфом в красном кожаном кресле. Я умышленно сел на место Вульфа. «Я приехал за объяснениями», — начал Лиц, — «и без них не уеду». У него и в самом деле был такой напряженный вид, что ему не помешало бы доза чего-нибудь, ну, если не объяснений, так касторки. Кожа на его лице все еще была грубой и обветренной, хотя казалось, будто кто-то подержал ее в воде, потом разгладил, и теперь она провисала. В глазах еще стояла решимость, но уже не такая четкая и настороженная. Кто бы мог сказать, что Лиц только что унаследовал $500,000, причем не от почившей в бозе любимой жены или сестры, а от кузины. Я миллион раз видел, как Вульф, выслушав воинственное заявление клиента, откидывался назад и прикрывал глаза, и тоже решил попробовать. Однако пружины, позволявшие спинке кресла оставаться в слегка наклоненном положении, были точно рассчитаны на тушу Вульфа, но не на мой вес, и мне пришлось давить на спинку изо всех сил, чтобы она не отпихнула меня назад. «Человек, который проехал 40 миль в поисках объяснений, — произнес я, прикрывая глаза, — имеет на них право. Что именно нуждается в пояснениях?» «Поведение Нира Вульфа». «В нем нет ничего нового. Я не справился с креслом и придал спине вертикальное положение. Оно часто не поддается объяснению, но это вопрос не по моей части». «Я желаю его видеть». «Я тоже». «Вы лжете, Гудвин!» Поджав губы, я покачал головой. «Знаете что? Возможно, я врал в жизни не меньше любого другого человека моего возраста, за исключением психопатов. Но меня никогда еще не называли лгуном с такой регулярностью, как за последние сутки, и я никогда еще не цеплялся за правду с таким упорством. Гори оно все синим пламенем. Мистер Вульф уехал на поезде вместе с любимым бейсбольным клубом куда-то на юг. Будет у них теперь защитником». «Подобные увертки вам не помогут». Лиц был терпелив, но настойчив. «Вам не нравится, когда вас называют лгуном? Мне тоже. Только разница между нами в том, что я не лгун. Окружной прокурор говорит, что я лгу, потому что Нира Вульф неожиданно пропал, а пропал он, потому что боится отвечать на вопросы о встрече с моей кузиной Сарой, из чего следует, что ваши показания относительно их встречи фальшивы, а так как мои показания совпадают с вашими, то и они выходят фальшивы. Звучит логично, но есть один изъян. Изъян в том, что Вульф якобы пропал в связи с делом моей кузины. Я знаю, что это не так, потому что в нашей беседе не было ничего, что могло бы иметь столь далеко идущие последствия. Я им об этом сказал, но они все равно считают, что я лгу. Пока они будут думать, что мы оба лжем, их головы будут заняты не тем, чем надо, и они не смогут установить, кто и почему убил мою двоюродную сестру. И вообще, я не желаю, чтобы меня считали лгуном, когда я не лгу, и тем более в связи с убийством моей кузины». Лиц остановился перевести дух и затем продолжал. «Я вижу только один выход. Вы должны назвать истинные причины исчезновения Вульфа, а еще лучше будет, если он сам все объяснит. Я прошу вас довести до Вульфа мою просьбу. Даже если на карту поставлена его безопасность, он должен как-нибудь разобраться. Если он затаился из-за какого-нибудь клиента или в интересах какого-нибудь клиента, то ему можно передать, что я лично видел, как он принял от моей кузины чек на 10 тысяч долларов. И я считаю, что он отвечает перед ней не меньше любого другого клиента и должен защищать ее интересы тоже. А к ее интересам идет во вред то, что подозрение в ее убийстве и убийстве ее собаки падает на невиновного». Губы лица слегка дрогнули, но он их сжал покрепче. «Вы хотите сказать, что подозрение пало на вас? С какой стати? Не на меня, как убийцу, нет, я так не думаю, но меня, как и вас с Вульфом, обвиняют во лжи. Хотя Сара оставила мне много денег, я не думаю, что меня могут арестовать за убийство». «А кого могут?» «Я не знаю. Вы пытаетесь уйти от вопроса. Дело не во мне или не в том, что я думаю, а в вас и в том, что вы предпринимаете. Судя по тому, что я слышал о Вульфе, сомнительно, чтобы он обратил на мои слова внимание, даже если вы ему изложите наш разговор. Мне нужно встретиться с ним лично и сказать самому. Если вам действительно надо от кого-то или чего-то прятаться, ну, примите любые меры. Завяжите мне глаза, положите лицом вниз на пол машины. Но я должен его видеть. Моя кузина со мной бы согласилась, а он работает за ее деньги». На мгновение я даже был рад, что не знаю, где Вульф. Я не разделял восхищенность лица четвероногими друзьями, ибо женщина в моей шкале ценностей всегда будет стоять выше доберман-пинчера. Лиц не дружил с логикой и в кое-каких других областях, но я не мог не признать, что сейчас в его словах была железная логика, и просьба его никак не абсурдна. Если бы я знал, где скрывается Вульф, мне пришлось бы жестко взять свою совесть за горло, а так я лишь прибавил жесткости голосу. В моей голове впервые мелькнула мысль, что пропажа Вульфа не стоит того, чтобы из-за нее переживать. Лиц не отставал от меня еще минут 15. Я сам тянул время, пытаясь вытащить из Лица подробности расследования, но ничего не помогло. Он ушел от меня взбешенный, обзывая по дороге лгуном, я в долгу не остался, он ничего у меня не выведал. Я же узнал, что похороны миссис Рэким состоятся в среду утром. Мы оба могли бы провести время с большей пользой. Остаток дня я потратил на попытку внести ясность в историю с сосисками. Через 10 минут после инцидента Вульф позвонил Муми Ани и в курьерскую службу, но, как и ожидалось, они оказались ни при чем. Ради слабого шанса найти пищу для моей пытливой натуры я прокатился на Фултон-стрит и окраину города. У Муми Ани никто ничего не знал. Вульф покупал у них сосиски Дарста много лет, за это время сменилась куча работников, и о привычках моего босса могли узнать посторонние. В курьерской службе с радостью согласились помочь, но ничем помочь не смогли. Они помнили о посылке из-за звонка Вульфа, но установить удалось только то, что ее сдал какой-то мальчишка, вероятно, восьмиклассник, прогуливающий уроки. Я даже не дослушал до конца описание его внешности». Мне надоел пустой дом, постоянно звонящий телефон, надоело выслушивать обвинения во лжи, и я решил сам позвонить из аптеки, заказав ужин в ресторан с варьете. В среду пришел посетитель, которого я впустил. После отсидки я завел привычку, услышав дверной звонок, выходить в коридор, проверять через одностороннее стекло, кто стоит на крыльце, показывать ему язык и возвращаться на место. Если звонок трезвонил слишком долго и начинал меня доставать, я попросту выключал его специальной кнопкой. На этот раз, когда в среду около 11 утра раздался звонок, я вместо того, чтобы скорчить рожу, открыл дверь и сказал: «Вот это сюрприз! Заходите». Коренастый субъект моего роста, седой, с морщинами на розовом лице и острыми серо-голубыми глазами, пробурчал приветствие и шагнул за порог. Я заметил, что погода для апреля холодновата. Посетитель согласился. Вешая его пальто на крючок, я постарался взять себя в руки. То, что я в доме один-одинешенек, еще не повод, чтобы вешаться на шею инспектору уголовной полиции Манхэттена Крэмеру. Есть Вульф, нет Вульфа. Главное — не терять лицо. Я впустил инспектора в офис первым. На этот раз я сел за свой стол. Меня подмывало опять усесться в кресло Вульфа, чтобы посмотреть на реакцию Кремера. Но я бы потерял важное преимущество. На инспектора я привык смотреть со своего места.